все, которые имеют заведение, то есть, к примеру, молзавод, трактир, колбасную или калачную, булочную, все обложены. «Насколько обложен бывший помещик Скобликов?» — спросил Возвышаев. «У него же нет заведения». Кречев пожал плечами. «Он работает в артели. Хозяйство у него середняцкое, лошадь да корова. За что же его обкладывать?» «А вы знаете, насколько они продают телег?» — спросил Возвышаев. «У них в артели учет налажен. Там фининспектор бывает, знает. А кто ведет этот учет? Сами ж они и ведут. Где гарантия, что они советской власти не втирают очки?» — спросил опять Возвышаев. «Да я вам что, милиционер?» — взорвался Кречев. «Мне некогда ловить их с поличным». «Это мы видим, что вам некогда», — согласился Возвышаев. «У меня есть предложение». «Пожалуйста», — сказал Поспелов. «Иван Парфенович, запиши». «Вопрос об индивидуальных обложениях передать на совместное заседание парт-ячейки с беднотой. Это первое. Второе. Распределение хлебных излишков, а тоже излишков насчет сена, у комсода изъять и передать полномочия по этому вопросу бедноте и парт-ячейке. Надо переходить на более решительные позиции. Давайте по-новому работать. Вы согласны?» Бросив строгий взгляд, спросил Поспелов Кречева. «А мне не все равно, что с комсодом заседать, что с беднотой. В таком случае дадим ему недельный срок», — продолжал Возвышаев. «Пусть определит излишки и по сену, и по хлебу». «Иван Парфенович, запиши». «И последнее, товарищ Кречев. Секретарь вашей ячейки Кадыков подал заявление об уходе в связи с переездом его в Пантюхино. На повестку дня ставится вопрос, кого рекомендовать вам в секретари парт-ячейки», — сказал Поспелов. «Милентий Кузьмич, я полагаю, что этот вопрос мы разберем и без председателя сельсовета», — с легкой иронией заметил Возвышаев. «К тому же товарищ Кречев устал. Он как вспотел, будто с молодьбы. Может, отпустим его?» «Я не возражаю», — согласился Поспелов. «Как вы, товарищи члены бюро?» «У меня к нему больше вопросов нет», — сказал Азимов. «А у меня есть». «Вы чистку проходили, товарищ Кречев?» — спросил Тяпин. «Нет еще». «Тогда ответьте на вопрос, какие основные задачи второго года пятилетки». «Рост промышленности на 32%, рост производительности труда на 23%, значит, снижение себестоимости». «Правильно, а еще?» «Можно сказать, главный вопрос». «Насчет капитала вложений на строительство?» «Это, конечно, самый основной вопрос». «Ну, а главный?» «Не знаю». Побычий недовольный шумно засопел Кречев. «Ну как же?» Раздосадованно махнул рукой Тяпин и ладонью кверху. «Ну-ну! Добиться решительного перелома в борьбе за качество продукции! Вот оно, яблочко, в которое стрелять надо! Кстати, работой Асавиахима. Охвачены призывные возраста?» «Охвачены. Ходим стрелять по мишеням, волчий овраг». «Ну и последнее. Как ответил рабочий класс на провокацию китайских наймитов на КВЖД?» «Внес 750 миллиардов на индустриализацию страны». «Молодец. Вступайте и постарайтесь ответить на происки китайских наймитов, организованной хлебосдачей». «Ну как, товарищи? Отпускаем Кадыкова из Тихановской парт-ячейки?» — спросил Поспелов после ухода Кречева. «Ячейка от его ухода не пострадает», — усмехнулся Возвышаев. «А в чем дело?» «Почему он уезжает из Тиханова?» — спросил Тяпин. «На квартире жить надоело», — ответил Азимов. «А в Пантюхине у него собственный дом. Он же на работе здесь, в милиции. Ну и что? Полторы версты — не расстояние». «А кого в секретари на место Кадыкова?» — — спрашивал Тяпин. —